Песня пеночки-теньковки. Птица поет из цветущего куста ивы козьи. Лесная поляна у реки Малоги, Тверская область, мая 2011. Фон — желтоголовый королек, певчий дрозд, пчелы.